Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, четыре, раз, раз, раз, два, три, раз, два, три, четыре, раз, два, три. 99, 98, 97, 96. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, раз, два, три, 152, 153, 154. Уходя, погаси, погаси, погаси, погаси, потуши, затопчи, а потом уходи, уходи, уходя, уходя, уходя, уходя, погаси, погаси, погаси, потуши, затопчи, а потом уходи, уходи, хоп. Свет гасите ухо, свет гасите дя, свет гасите ухо, дя, гасите свет, ухо уходите, загаси, гася, засвети, светите, ухо уходя. Свет гасите ухо, свет гасите дя, свет гасите ухо, дя, гасите свет, ухо уходите, загаси, гася, засвети, светите, тушите свет. Вау, ну па, пау! Тушите свет! Спасибо. Небольшой сценарий хроникально-документального научно-популярного фильма о необходимости изучения иностранного языка. Для большей убедительности сценарий сделан в виде детектива. Шпион был опытен и стар, играл в очко с судьбой, снимал стольк в трогар и зонт носил с собой. В зонте был спрятан автомат и черный мерседес. Шпион 3 месяца назад был сброшен к нам с небес. Майор был молод, а не стар. Жена была врачом. Он к терапевту ревновал, хоть тот был ни при чем. Майор бессонницей страдал 3 месяца подряд. Шпион 3 месяца не спал и был тому не рад. Майор не спал, он все мечтал шпиона изловить. Шпион не спал, поскольку знал, что могут изловить. Но как-то раз, забыв про сон, в один и тот же бар. Пришел майор, а с ним шпион, случайно вышло так. Майор на воздух поспешил, чтобы думать о суде. Шпион пришел, поскольку жил здесь, в парке, на скамье. Майор к карману плаща обшарил сверху вниз, спросил, не будет ли огня? Шпион ответил, плиз. Майор достал свой беломор, шпион достал свой кент. Какая ночь, сказала майор. I don't understand. Майор немного покурил, потом вынул перемяч. Второй соседу предложил. Oh, thank you very much. Вы кто? Спросил майор-шутник. I'm Никифор Кондрат. Сказал шпион, и в тот же миг он был раскрыт и взят. Перемяч — это такой пирожок с мясом, который продается в городе Казани. Кроме песен шуточных, лирических и других, у меня еще есть песни, которые даже шуточными назвать-то, может быть, и нельзя. Это так называемая чистая шутка, это вот песни про гусар. Я считаю, что эти песни не несут никакого смысла, в них нет никакого подтекста и контекста, не надо вслушиваться между строк. А просто это такие небольшие зарисовки, которые призваны для того, чтобы поднять хорошее настроение или сохранить его, если, конечно, таковое уже имеется. Вот. И наиболее близкая мне песня — это «Гусар на балу». Должен вам сказать, что все эти песни написаны и посвящены реально действующему историческому персонажу, поручику лейб-гвардии гусарского ингерманландского полка, князь Леопольд Викентьевич Нахарапов Спалыч. Мы с ним вместе учились в Казани, в университете, и долгое время вместе работали в газете «Вечерняя Казань», где он работает и по сегодняшний день. Я просто подмечал какие-то штрихи поведения поручика и аккуратненько укладывал все это на гитару. И вот одно из его похождений на бал. Ну, прям таки Шар-стресс. Весь ваш облик сразу так меня пленил. Фарлон, я вам на ножку наступил, да? Что вы, я совсем еще не пьян. Не желаете ли со мной иметь роман? На дуэли я троих уже убил. Пардон, я вам на ножку вступил, а как вам больно. Будем ездить мы с цыганом по утрам, а потом опять же к ним по вечерам. Вы такой шарман, ну прям нету сил. Пардон, я вам на ножку вступил, проклятая шпура, знаете ли, да. Но, Амурчик, соглашайся, я прошу, а не то себе я пулю в лоб пущу. Ну куда же вы? Еще же не кончен бал. Черт, я, кажется, ногу оттоптал. На слова Сергея Федотова. Давайте разменяем лет 8 на года, на мелкую монету дней обычных. Сегодня в облаках светло и нелогично сгорела не упавшая звезда. Сгорела не упавшая звезда. Давайте вспомним все, заботы отложив. Нам старческий склероз не по карману. Под знаменем улыбки, под смеха барабаны, мы наступали на редуты лжи. Мы наступали на редуты лжи. Давайте разменяем лет 8 на года, и чтобы нам теперь не ворожили, а все-таки не зря мы их прожили. Счастливой оказалась та звезда. Счастливой оказалась та звезда. Прощайте, дорогие, кукушечка, ку-ку. Часы на нашей башенке пробили, но помните, пожалуйста, мы тоже вас любили. И смейтесь чаще на своем веку. И смейтесь чаще на своем веку. Спасибо большое. Спасибо. Господа, Ярик Агнастеровку решил не проводить, ведь право ни к чему. Пойдем в поход, а там по обстановке или сыплет он, или мы дадим ему. И еще прошу, проверьте амуницию, чтоб ружье блестело, как сапог. И прошу вас, господа, не лезть в амбицию, не хочу кровопролития, видит Бог. Эскадрон, пардон, рота, рысью, пардон, шагом марш, запивай. И эхо голоса ракете по суталам рыла бомбарди молчать. Господа, а это что за безобразие? Да там пушки к лошадям поприцеплял. Где начальник бомбардиров? Эй, проказник, чтоб я больше безобразия не видал. Ведь кобыла это, братцы, мой создание, к ним нужны особо нежные дела. Вот у меня была ахалтикинка Марья, так она коньяк в стакан выпила, сгавай. Эх, Европу встретим с закопу, мажем по полемажам. Вот и песня, дро-дро-дро-дро-дро-дро. Господа, мой неприятель на пригорке, а ну-ка, девушки, готов штуцерам. А не жаль, ребята, порох сыпь на полки, нынче наступать баталию пора. Раздолбаем басурмана без обмана, только детушки пойдут в батальный раж. Но пока что наступает нам слишком рано. Приглашаю, господа, на променаж выпивай. Эх, француза, бахинета пуза, в лоб прикладом кладем. Дальше идет страшная теча. Трас, бас, бас, продолжаем расы. О, моншапи, ноля, усубью. Ах, мать твою, кусаться! Вот на шасте клыки-то забью! Господа, ура, Виктория наша, а неприятель ретираду объявил. А подать сюда обозную Наташу, у меня осталось тот много сил. Забивай! Эх, Наташа, Богоматерь наша, сами мы кусками. Спасибо. И еще одна такая поучительная баллада, написанная, как мне кажется, к сожалению, на вечную тему. А вот эта тема загрязнения окружающей среды, в частности, водоемов, рек, морей, океанов. Вот называется баллада о золотой рыбке. «32-летний Коля прочитал впервые в жизни в книжке сына Ромуальда рассказ о рыбке золотой. Загорелся думы темные, неприятные, как кирпич тяжелый, хмурый, приволочь ее домой. Вот на речку он приходит чуть подальше от трамвая, чуть подальше от народа. Словом, мирная природа на крючок червя сажает. Ха! Трепыхается бедняга, плюнул раз другой порядок и пошел попить пивка, возвращается с походу, между делом мимоходом, на ходу деря природу, глянь, клюет на червяка. Дернул вверх, потом подсечка, а перкотом вниз под жабры, вынул рыбку из речушки, а она темна, как ночь, на траве лежит, рвет, трепыхается бедняга, закатила глаз под плавник и вовсю смеется мощь. 32-летний Коля обалдел изрядно сразу, то ли сила, то ли природы, только чудеса ему. Говорит, мол, рыба, Коля, ты спаситель мой желанный, выбирай себе, что хочешь, и по сердцу, и уму. Коля, судорожно сглотнувши, хрипло ломаным контральто, просипел, и ты же рыба. Так черт ты орешь, ты должна молчать и дохнуть, потому как это суша, а на суше, как известно, ты, брат рыба, ты не живешь. Но на Колину тираду о кончине неизбежной отвечал рыба умно и даже с опломбом небольшим. Ты сказала, Коля глупый, потому как пивом залил, ты глаза свои бесстыжи, погляди, на чем стоим. Из трубы под буквой «Альфа» вытекает едкий натрий. Из трубы под буквой «Бета» разливается бензол. Концентрируясь в буксире, затонувшим прошлым летом, вместе с жидким водородом загоняют всех на дно. Мужики самы сначала в бой кидались с перебою, но поплыли кверху брюхом, вниз по матушке реке. Это, в общем-то, терпимо, но подлили нам мазуту в перемешку с ацетоном и подсыпали пурген. И началась тут драма века, все рыбы в норы позабили, но из норок выплывали, ведь не иначе, как в кусты. Малодушные прощались, копом, трубом подплывали, ну, конец, кверху брюхом. И вот тут явился ты. Шанс единственный спасение в бедном воздухе. Конечно, и попалась я в охотку на беднягу червяка. 32-летний Коля положил в карман рыбёшку, чтоб провялись на балконе, а потом попить пивка. В темном зале, пустом и бархатном, старый занавес пыльным шепотом вспоминает все снова заново. Говорил домам нарисованным, я всю жизнь твердил людям без конца, что не полюбить в эти три часа, не понять вовек в эти три часа, кто ты человек в эти три часа. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, не понять вовек в эти три часа, кто ты человек в эти три часа. Снимите парик, ни о чем не жалея, забудьте, что завтра вам снова влюбляться, ведь вы Дон Кихот, ну а вы Дульцинея, без ярких софитов, без грома оваций, ведь вы Дон Кихот, ну а вы Дульцинея, без ярких софитов, без грома оваций. Но не слушали люди занавес, и смеялись, грустили, спорили, исповедуя мудрость заповедь, что нельзя любить по теории. Если бьются в так жаркие сердца, можно полюбить в эти три часа и понять навек в эти три часа, кто ты человек в эти три часа. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И понять навек в эти три часа, кто ты человек в эти три часа. Снимите камзол, отцепите камею, забудьте про ревность, забудьте про злобу. Ведь вы не Отелло, а вы не Медея. Вы просто актер, беспокойный и добрый. Ведь вы не Отелло, а вы не Медея. Вы просто актер, беспокойный и добрый. Если бьются в так жаркие сердца, можно полюбить в эти три часа и понять навек в эти три часа, кто ты человек в эти три часа. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И понять навек в эти три часа, кто ты человек в эти три часа. Спасибо. Давайте сделаем небольшой перерыв. А сейчас песни такого шуточного плана, которые были написаны в передаче «Веселые ребята» и вообще. И начать хочу с нескольких жизненно важных и наверняка знакомых для всех ситуаций. Если кто еще не испытал себя в этих ситуациях, то наверняка испытает. Ситуация первая. Простой обычный муж стоит под простым обычным душем с гитарой и поет. Под таким же дождем мы стояли в июле, только чуть холоднее он хлестал по ногам. И когда все родители молча уснули, я сказал, что люблю, ты сказала, ага. Я запомнил тот дождь, и с тех пор каждое небо нас, залезая под душ, все хочу пережить. Потрясенье души пополам за гигиеной, будто ласковый дождь по лопаткам бежит. Или ситуация вторая. Простой обычный муж сидит в ванной комнате, крепко закрывшись от жены. Она бушует за дверью. Слышны сдавленные крики: маме уйду, кто в доме хозяин, куда деньги деваются. А он сидит так с ней лениво общается. Приди в себя, какой сервиз не кусишь, и не крепи, такая же сама. А я-то думал, хоть немного любишь. Ах, мама, как же ты была права. Давай поговорим спокойно, тихо. Иди, иди, зайди еще в местком. Оставь свекровь, она хлебнула лихо. Как хорошо, что ванная с замком. С тобой одни нездешние страдания. Я не кричу, сама орешь, как зверь. Клянусь тебе, я был на совещании. Эй-эй-эй, оставь в покое дверь. Сейчас песенка, которая посвящается всем женщинам. Поется она от лица женщины. И всегда я ее пою с моим к ним сочувствием. Шесть часов, а время нынче летнее. 6:15, что ж я все лежу? 6:30, плитка, чай с котлетами. 7 часов, родимого бужу. 7:05, родимый добревается. 7:30, я уже лечу. 5:05, троллейбус толкается. 8 бьет, сижу, кручу, черчу. 10:10, Маша в новом платьице. 10:20, платье, сладкий сон. 10:30, а зарплата в пятницу. 10:50, не мой фасон. 1:30, кручу, верчу, печатаю. 3:05, все еще кручу. 18:00, за картошкой пятая. 19:00, выбила, плачу. 20:10, Штирлиц и мгновенья. 20:20, у мусор на полу. 20:30, сын и геометрия. 20:50, зову к столу. 22:00, белье уже полощется. 22:15, сонный взгляд. 23:00, что-то воздух хочется. 20:30, 40:50. Монолог сильной личности, которого я называю просто и ласково жлоб. Эй, интеллигентная прослойка, дай огня, и трону не боись. Я сегодня пива выпил столько, что тебе не выпить за всю жизнь. Не дыши так часто и напрасно. Не боись, очкарик, будешь жить. Я сегодня вовсе не опасный. Нет, я хочу с тобой погарить. Ты несешь 120 минус 30. Я несу 300 без потерь. Ты привык в очередях толпиться, дурашка. Я могу войти в любую дверь. Что там пискнул? Что за идеалы? Больше так при мне не хори. Ты, наверное, спутал с одеялом, а? Высшие материи свои. Я сижу на базе. Кем? Кем надо. Я иного счастья не ищу. Я таких, как ты, пугаю взглядом. И беру за вредность, что хочу. Ты не трусь, скажи, что я отсталый, что морально надо мне расти. Ну давай, беги. За идеалом. Нам с тобой как раз не по пути. Одной из передач «Веселые ребята» мне пришлось написать детскую песенку, которая звучала в конкурсе «Детская комната». Не та детская комната. Вот. И у этой песенки был такой очаровательный эпиграф, когда 5-летняя дочка моего приятеля спросила своего папу: «Папа, а кто такой остроумный человек?» И сама тут же ему ответила, что это умный человек, который живет на острове. Вот чтобы это высказывание не пропало зря, не прошло незамеченным, пришлось написать такую детскую песенку. В детство впадать прекрасно, дней так на пять и на семь. Больше уже опасно, можно остаться всем. Мелом раскрасить стенку, сделать штанишки из брюк, чуть расцарапать коленку, с Вовкой удрать на юг. Сделать начальству рожки, с кошкой прийти в отдел, шефу подставить ножку, чтобы он полетел. Дернуть жену за косичку, с тестем залезть под стол, вместо захода в печку распасовать футбол. Купленную машину сразу же разобрать, гвоздик засунуть в шину, руль по двору гонять, сунуть сиденье спицу, лучше бы не одну, и позвонить в больницу, чтоб забрали жену. Детство впадать прекрасно, дней так на пять и на семь. Больше уже опасно, можно остаться всем. Можно остаться всем. Довольно распространенным явлением было и остается следующее, к сожалению. Берутся стихотворные произведения классиков мировой литературы, к ним приделывается какая-то маленькая незатейливая мелодия, и все это подается как современное прочтение, как новый музыкальный шедевр. Примеров тому, я думаю, можно найти немало. Вот. И на одной из передач нам было предложено порассуждать на эту тему, и получилась вот такая полукомпиляционная композиция, вот, которая условно называется «Листая забытые строчки», начинается с определенного затакта. О, наш 20-й трудный век. Все было, то ли еще будет. Уж больно сложен человек. А так охота выйти в люди, я б с удовольствием в эфир исполнил вечные куплеты. Но есть уже война и мир, но есть уже война и мир, но есть Петраркины сонеты, но есть Хайям Рубаи, Шекспира есть стихотворение. Я б написал стихи свои, но не хватает соображения, и мысль пришла ко мне сама. Тогда я сник от неудачи. Коль недостаточно ума, коль недостаточно ума, то надо облегчить задачу. Берутся классика стихи, кладутся на аккордов пару, и вот шедевр звучит в эфир без разделения гонорара. Коль так даешь эксперимент, даешь шедевров звука кучу, всех классиков в один момент, всех классиков в один момент, элементарно я озвучу. Вокально-инструментальная композиция «Листая забытые строчки». Прибежали в избу дети, с ними дядька Черномор. Выпьем с горя, где же кружка? Загудел могучий бор. Ревета стохнет Днепр широкий, в тумане моря голубом. Я нынче стал нестойкий, я что это стал нестойкий? Кровавую пищу клюю за окно, кровь пищу за окно. Мороз и солнце, день чудесный, а мачта гнется и скрипит. Я вас любил так искренно, так нежно. Ах, Ольга, я тебя любил. Ах, Ольга, я тебя любил. Любил, любил, любил. Убил и в землю закопал, и надпись написал. Он, наконец, явился в дом. Наказан был порог. И вырвал грешный мой язык. И лучше выдумать не мог. Он вырвал грешный мой язык. И лучше выдумать не мог. Он вырвал грешный мой язык. И лучше выдумать не мог. Он наш 20-й трудный век. Все было, то ли еще будет. Уж больно сложен человек. А так охота выйти в люди. Два монолога о проникновении человека в животный мир в прямом смысле слова «проникновение». Монолог льва с дрессировщиком во рту и монолог дрессировщика оттуда. Начинает лев. О, как мне надоело быть смешным, стоять на задних лапах перед этим. Хоть раз зубы стиснуть от души, но не гагу, жить в зале есть и дети. В мозгу извилин много, но не здесь. Здесь лишь одна, прямая, как жирафа. Он нравится глубже душу влезть, чтоб и упрямство хоть и ножка. О, Господи, уж челюсть остает, хотя хаврился перед выступлением. Шампунь отвратный, где он достает? Как стиснуть хочется, хотя гногение. Дрессировщик. Его с утра никто не раздражал. Его кормили, сделали уборку. Ай! Не язык, а черт-те что. Наждак. Все щеки обдерешь об эту терку. Как здесь уютно, сыро и легко. Заботы все остались за щеками. Жена, долги, все где-то далеко. В восьмом ряду с квадратными глазами. Вот захочу и здесь останусь жить. Здесь хорошо, до боли все знакомо. Ай! Левый клык придется подпилить. Вот только рашпиль принесу из дома. Опера снимается кино, которое посвящается всем кинематографистам вместе взятым. Действующие лица: режиссер, оператор, главный герой, главная героиня, девушка с хлопушкой, директор фильма, древесный питон Вова, длиной 18 метров 94 сантиметра. Режиссер: два ряды, снимаем сцену в бане. Гражданин, не щурьте левый глаз. Между прочим, на большом экране все равно не будет кадриваться. Бабушка с портфелем, не курите. Вы же заслоняете весь фон. Юноша очкастенький, простите, я вам говорю. Спать во время съемок молот он. Оператор: мне не видно ухо у героя. Дайте, дайте ухо мне, анфас. Черт возьми, откуда я есть трое? Стоп, снимаем снова в пятый раз. Девушка с лопушкой. главный герой. Приклейте мне усы, я должен быть взрослее. И замшевый спинджак найдите поновей. Так, значит, я готов. Ах, Марья, я бледнею. Приди ко мне, мой друг, утеши, обогрей. Режиссер, момент, ну это вы хватили. Она же на трубе сидит девятый день. Давайте понежнее в таком народном стиле. Мол, Машка, мол, слезай. Ну, мол, сядем, мол, на плетень. Героиня сомна. Какой плетень не лучше отуманка и полурастворенное окно? Режиссер, все ясно, начинаем. Эй, гражданка, ну кончайте, ну собирайте домино, оператор. Вы можете орать тут хоть до ночи, а пленку я давно истратил всю. Режиссер, о, мама мия, нету больше мочи, держите крепче, я его убью. Убегает директор фильма. Достал, достал. Живого весу тонна. Кого достал? Древесного питона. Какой питон? А вот и он. Слышен топ-то убегающий массовки. Девушка с лопушкой. Питон. Главный герой. Куда же вы, куда? Мы что, уже кончаем? Режиссер, назад, стоять, не двигаться, снимаем. Герой, побольше страсти, но не очень. Питон. Герой. На шею не давите, я люблю. Оператор, вы можете орать тут хоть до ночи. А пленку я давно истратил всю. Гражданка с толстой сумкой! Не, не вы. Во-во-во-во-во-во-во-во. Мамаш, ты чё, совсем глухая? Оно и видно, нос как у совы, пол, а? Иди сюда, я место уступаю. А все сидят, всем глубоко плевать, что женщина с авоськами страдает. Лысый, в шляпе, кончил бы читать. Ведь ты ж не на работе, а в трамвае. Пенсионер, стоишь, а ты не стой. Возьми авоську, будь примером детям. Лысый, в шляпе, книжку закрой. Не делай вид, что бабки не заметил. Сидят, молчат, краснеют, ждут народ. А где же совесть, контролер ваш лучший? Что, я сижу, так бабушка не идет. Вот приползем, к окошку сразу пустим. Бабуля, стой, ребята, не пускай. Садись, карга, вон, место уступилось. Ага, спугались, то-то наших знай. Мы завсегда шумнем за справедливость. Как приедет, обязательно спросите его. Песенка «Ни о чем» исполняется соответствующим выражением лица. В пижаме спал Иван Петрович, на животе спала собака. Собаке снил, что она Иван Петрович почему-то. Иван Петрович видел сон, что он собак почему-то. И эта странная картина разволновала их обоих. Иван Петрович хрипло лаял на сослуживцев и домашних. Он их хотел кусить за пятки и не хотел вилять хвостом. Собака лапою стучала, кричала в трубку телефона, что кирпича не будет больше, и чтоб пошли все хоть куда. Собак ехала в трамвае с хвостом прищемленным наружу, держась зубами за окошко и тихо выл про себя. Иван Петрович брел по скверу с консервной банкой на шее и грубо некрасиво думал о кожуре от колбасы. Но поутру они проснулись, но поутру они проснулись, но поутру они проснулись. Все. А сейчас две небольшие пародии на информационный шлягер. Вот всегда я объясняю, что это значит, и скоро, наверное, это понятие накрепко войдет уже в нашу жизнь. Информационный шлягер – это шлягер, в котором заложена определенная информация, которую сознательно заложили туда, чтобы из вас уже потом ее никак и не выбить. По моему глубокому и давнему убеждению, шлягер – это почти что народная песня. Вот, до народной чуть-чуть ей не хватает. И прежде всего это ценнейший поставщик информации. Именно из песен мы узнаем массу полезных нам вещей. И если положить на незатейливую, но очень въедливую мелодию любой текст, например, каких-то прописных истин, которые мы все прекрасно знаем, но не делаем, ссылаясь, не выполняем их, ссылаясь на забывчивость, то, я думаю, проблема выполнения этих истин как раз будет снята полностью раз и навсегда. И два небольших примера по этому поводу. Первый шлягер называется «О пожаре звонит 01», исполняется низким страстным зовущим голосом в количестве одного человека. Позвони в 01 и скажи, что ты шутишь с огнем, что ты шутишь со мной и с моей любовью горящей. А потом мы с тобой за углом подождем, подождем, и дыхание бронзбойца с пожарными будет все чаще. Позвонит, уйдешь без причин, ты мне сердце мое закоптил. Позвони, позвони в 01 и скажи, что ты просто шутил. Второй шлягер исполняется в более укрупненном составе, всем вокально-инструментальным ансамблем в лучших традициях этого вида искусства.